Ей хочется тут же вскочить, выбежать из квартиры, доехать до станции Сангензяя и проверить все как можно скорее. Может, получится, может, нет, но попробовать стоит. В том же костюме, на тех же каблучках, вверх по той же лестнице с пауками. И все-таки Аумама сдерживает себя. «Нет, нельзя», — понимает она. «Ведь наши с Тенго судьбы снова пересеклись именно потому, что я попала сюда, в год 1984. И, возможно, именно поэтому теперь жду от него ребенка. Значит, я непременно должна снова встретиться с ним в этом мире. И хотя бы до тех пор не покидать этот новый мир. Чего бы ни стоило, и что бы со мной ни случилось». На следующий день после обеда звонит Тамару. «Сперва насчет человека из NHK», — говорит он. «Я позвонил в контору корпорации. Сборщик взносов, ответственный за этот участок в Коэнзи, сообщил, что не помнит, чтобы стучался в дверь квартиры номер 303. Зато помнит, что видел на двери извещение об автоматическом переводе через банк, и сам факт оплаты уже проверял. Еще он сказал, что если есть звонок, он никогда не стучит в дверь, иначе к концу дня все руки себе подбивал бы. Мало того, в тот день, когда к тебе заявился тот тип, официальный сборщик взносов обходил совершенно другой участок. Насколько я понял, он не врет. Судя по отзывам, работник он терпеливый и приветливый, ветеран с 15-летним стажем работы». «Что же получается?» «Получается, что к тебе, скорее всего, приходил самозванец. Некто, под видом служащего NHK, хотел обманом стрясти с себя деньги. Человек из корпорации, с которым я говорил, очень встревожился. Подобные самозванцы — прямой удар по их репутации. Он даже предложил встретиться со мной, чтобы обсудить происходящее. Разумеется, я отказался. Сказал, что материального вреда нам не причинили, и раздувать ситуацию не хотелось бы». «А может, это какой-нибудь псих? Или один из тех, кто меня разыскивает?» «Те, кто тебя разыскивает, так бы не поступали. Таким способом ничего не добиться, а вот спугнуть тебя можно запросто». «Но если это просто псих, почему он выбрал именно эту квартиру? Столько дверей вокруг. А я постоянно задергиваю шторы, чтобы с улицы было не видно света. Сижу тихо, как мышка, не вывешиваю на балконе белья. Но он уже который раз колотится именно в эту дверь, и больше ни в какую. Он знает, что я прячусь, и постоянно это подчеркивает, и всячески пытается заставить меня открыть». «Думаешь, явится снова?» «Не знаю. Но если его цель — добиться, чтобы я ему открыла, наверняка придет еще не раз». «И тебя это пугает?» «Не пугает», — отвечает Аумама. «Просто не нравится». «Мне тоже. Если он придет снова, мы не сможем заявить ни в NHK, ни в полицию. И даже если ты срочно вызовешь меня по телефону, я уже вряд ли его застану». «Надеюсь, вызывать никого не придется», — говорит Аумама. «Сколько бы он ни провоцировал, я просто не открою ему, и все». «Но он, видимо, станет провоцировать и как-нибудь иначе». «Возможно», — хмурится Аумама. Коротко кашлянув, Тамару меняет тему. «Каков результат теста?» «Положительный», — отвечает она. «То есть ты залетела?» «Да, сделала два разных теста, результат тот же». В трубке повисает безмолвие каменной плиты, на которой пока не высекли ни иероглифа. «Никаких сомнений?» «Я сразу знала, просто хотела подтвердить». Снова пауза, словно Тамару поглаживает пальцами безмолвный камень. «Должен спросить напрямую», — говорит он наконец. «Будешь рожать или избавишься?» «Избавляться не буду». «Значит, будешь рожать?» «Если все пойдет хорошо, рожу в июне-июле». Тамару производит в уме несложный подсчет. «Если так, придется немного изменить наши планы». «Мне очень неловко». «Не за что извиняться», — отвечает Тамару. «В любой ситуации женщина имеет право родить ребенка, и это право необходимо защищать». «Звучит как в декларации о правах человека», — говорит Ао Маме. И еще вопрос в лоб. Ты разобралась, кто отец ребенка? Я ни с кем не спала с июня. Так что же это? Непорочное зачатие? Если так выражаться, религиозные фанатики лопнут от ярости. Когда делаешь что-либо необычное, вокруг всегда кто-нибудь лопается от ярости, парирует Тамару. А вот если ты забеременела, нужно как можно раньше обратиться к врачу. Скрываться в этой квартире до самых родов не стоит. А у мамы задерживает дыхание. Оставьте меня здесь до конца года. Я ничем вас не потревожу. Тамару долго молчит, затем произносит. До конца года можешь оставаться, но уже в январе тебе придется переехать в безопасное место, куда можно прислать врача. Это ты понимаешь? Понимаю, отвечает Ао Маме, но без особой уверенности.